Барин и плотник. Ехал плотник из лесу, толстое бревно вез. Навстречу ему барин на тройке катит. Эй, мужик, вороти с дороги. Нет, барин, ты вороти, я с возом, а ты порожняком, тебе и воротить. Не стал барин много разговаривать, крикнул кучеру да слуге: «Свалите, ребята, воз с дороги и всыпьте ему хорошенько, чтобы знал, как барину перечить». Слуга с кучером не посмели барина ослушаться. С козел соскочили, воз опрокинули в канаву, а плотник побили, потом сели и поехали, только пыль столбом завелась. Бился плотник, вызволил кое-как воз из канавы, а сам думает: ладно, барин, даром тебе это не пройдет, будешь помнить, как мастерового человека бежать. Добрался до дому, свалил бревно, захватил пилу да топор и отправился в помещичью усадьбу. Идет мимо барского дома и кричит: кому теплые сени сработать, кому баню срубить? А барин строить любил, услыхал и зовет плотника: да сумеешь ли ты хорошо сени построить? Отчего ж не сумеет? Вот неподалеку отсюда такой лес растет, что коли из того леса сени построить, так и зимой их топить не надо, всегда будет тепло. И зовет барина: пойдем со мной строевой лес выбирать. Пришли в лес. Ходит плотник от дерева к дереву, да обухом поколачивает. Ударит, потом ухом приложится, послушает. Это нам не годится. А вот это в самый раз подойдет, спрашивает барин. Как это ты можешь узнать, какое дерево годится? Научи меня. Подвел его плотник к толстому дереву. О, обними вот это дерево и ухом крепче приложись. Я буду постукивать, а ты слушай, только крепче прижмись. Да у меня руки не хватают обнять дерево. Ничего, давай тебя привяжу. Привязал барина за руки к дереву, выломал березовый прут и давай его тем прутом подчивать. Бьет да приговаривает: я тебе еще взбучку дам, будешь знать, как мужика напрасно обижать. Бил и оставил барина к дереву привязанным, сам ушел. Только на другой день нашли барина, отвязали его и привезли домой. Слег барин с тех побоев, в постель хворает. А плотник прикинулся знахарем, переоделся так, что узнать нельзя, и пришел в усадьбу. Не надо ли кого полечить, поправить? Барин услыхал и зовет: полечи, братец, меня. Коня понесли, да вот упал, и с тех пор не сесть, не встать не могу. Отчего ж не полечить? Прикажи истопить баню, да скажи, чтоб никто к нам входить не смел, а то сглазят, и все лечение пропадет, еще хуже тебе будет. Баню вытопили, привел плотник барина, двери запер и говорит: раздевайся и ложись на скамью, буду тебя едучей мазью мазать да парить. Придется тебе потерпеть. Лучше ты меня привяжи к скамье, а то как бы не упасть. Плотнику того и надо. Привязал барина к скамье крепко-накрепко, и давай ремнем стегать, бьет да приговаривает: не обижай понапрасну мастерового человека, не обижай мужика. напутчивал барина сколько надо и ушел домой. На другой день приехал барин в город. Увидал на базаре плотника и спрашивает: «Скажи, мужичок, ты ведь вчерашний?» А плотник смекнул, в чем дело, и отвечает: «Никак нет, мне 46 лет, какой же я вчерашний?» И пошел барин прочь, несолонно хлебавший, и заклялся с той поры мастеровых обижать.